Глава 7. Я пришла в себя на берегу, сотрясаясь от кашля. Егор помог мне подняться, завернул в плед и посадил в машину, где уже были Лена и Света. Они обе смотрели на меня, как на привидение. Наверное, я и была на него похожа. С напряженным лицом разглядывая меня, Егор спросил: «Ты как? Сейчас поедем в больницу». Я покачала головой. «Не надо, все нормально». Слова давались с трудом, но очень хотелось оказаться в своем номере и свернуться калачиком под одеялом. «Тогда на базу», — бросил он водителю, и мы тронулись, оставив все вещи на берегу. Максим Сергеевич в очередной раз встречал нас у ворот. Лена выскочила из машины первой и бросилась к нему. Он прижал ее к себе и наблюдал, как я с помощью подруги выбираюсь из джипа. Удивительно, что даже в таком состоянии я попыталась представить себе со стороны и содрогнулась от ужаса. Но все еще обнимая девочку, ее опекун смотрел на меня вовсе не с отвращением. В его глазах я увидела ярость и вину. Ладно, подумаю об этом потом. Сейчас горячий душ и кровать. Завернувшись в одеяло, я лежала с закрытыми глазами, но сон не шел. Светы не было в номере. Ее увел Егор восстанавливать картину произошедшего. Болело горло, прорывался кашель, навалилась апатия. А еще было очень жалко себя. Ну и отдых у меня получился. Сейчас не хотелось думать, кто в этом виноват. Я просто боролась со слезами и дрожью. Без стука открылась дверь. Кто-то вошел и наклонился надо мной. Я услышала вздох. Потом сильные руки подняли меня вместе с одеялом. И я оказалась прижата к груди Максима Сергеевича. «Тихо, тихо, это просто стресс. Скоро все пройдет», — шептал он мне в волосы. «Я дурак. Прости меня». Его голос был полон раскаяния. Все же крепкое мужское плечо успокаивает. Моя дрожь постепенно прошла, дыхание выровнялось, а потом пришла неловкость. Я попыталась отстраниться, не поднимая глаз, но он не отпустил. Приподнял за подбородок мое лицо, заглянул в глаза и вдруг прикоснулся губами к моим губам. Сердце бешено застучало. «Вот это да! Ведь это не первый мой поцелуй. Почему же раньше не было ничего подобного?» Впрочем, он не дал мне возможности дальше раздумывать над этим. А через несколько минут мы оба пытались успокоить дыхание. Я отвернулась и покраснела. Стало очень стыдно. «Прости, я понимаю, это тоже стресс». Его голос я слышала уже от двери. Потом она захлопнулась, а я легла и накрылась головой одеялом, не способная сегодня больше испытывать никаких эмоций. Только бы поскорее заснуть и ни о чем не думать. Этот поцелуй не прибавил мне легкости в отношениях с Максимом Сергеевичем. Я испытывала смущение, а он... Что чувствовал он, я не понимала. Он как будто игнорировал меня, не подходил и не замечал. Я тоже старалась не смотреть в его сторону. Иногда даже казалось, что его шепот и объятия мне просто приснились. Только бешеный стук сердца при этих воспоминаниях подтверждал их реальность. Заходили меня проведать Лена и Егор. Последний, чувствуя свою вину, подробно рассказывал о ходе расследования. Они прочесали все окрестности и нашли парня, который их с водителем отвлекал, пока нас пытались утопить. Но здесь все опять оказалось глухо. Местного пьянчушку застольник нанял какой-то мужик и попросил устроить небольшую потасовку, объяснив это тем, что повздорил с богачами и хочет испортить им отдых. Поскольку дебошир всегда находился на веселе, составить словесный портрет нанявшего его мужика не представлялось возможным. Пьяница постоянно путался в показаниях, а также клялся и божился, что ничего плохого не хотел, только немного попортить нам нервы. Удивительно, как преступнику удавалось подбирать себе таких безопасных для него сообщников. Теперь, когда мы с Леной гуляли по территории, рядом всегда маячили два охранника. Такие прогулки не доставляли удовольствия нам обеим. А через день девочка с грустью сообщила, что они с дядей Максимом возвращаются в город. Он считал, что там будет легче обеспечить ее безопасность, пока ведутся поиски. «Ты же будешь меня навещать?» От ее вопроса у меня на глаза навернулись слезы. Она казалась такой одинокой. Девочка прижалась ко мне и прошептала: «Пожалуйста, приходи. Ты очень похожа на мою маму. Я это сразу заметила». А я вспомнила, как в начале нашего знакомства она старалась долго на меня не смотреть. Теперь понятно. Просто ей было больно. Вот и разгадка странных слов Максима Сергеевича. Видимо, он тоже обратил внимание на это случайное сходство и решил, что я Ленина родственница. Пожалуй, я бы не возражала. Впервые за много лет мне остро захотелось узнать тайну своего рождения. Но я понимала, что это невозможно. У подкидыша нет никаких шансов установить родителей через столько лет, ведь при мне не было ни записок, ни других возможных зацепок. Вот если бы в детском доме объявилась моя непутевая мать и сама во всем призналась, там знали мой нынешний адрес, и я уверена, сообщили бы мне важную информацию. Впрочем, зачем это? Моя жизнь меня вполне устраивала, а дружить с Леной нам никто не запрещал. И все же было грустно. Ясно, что теперь мы будем видеться не так часто. Обнявшись, мы сидели в беседке и молчали, думая каждая о своем. «Зачем только мама поехала в эту свою деревню? Осталась бы дома, и ничего не случилось!» Вдруг воскликнула Лена. Злость и обида в голосе показывали, что ее боль еще очень сильна. «И дядю Витю с собой потащила! Он бы тоже остался жив!» «Господи, о чем она? Какая деревня? Какой дядя Витя?» Я считала, что дело в болезни, а она говорит о поездке. Я потрясенно молчала, но расспрашивать ее не решилась, лишь крепче прижала к себе. «Не надо, не думай об этом. Тут уж ничего не изменишь, и никто в этом не виноват». «Виноват!» – горячо воскликнула она. «Кто-то же виноват, что они разбились? Или дядя Витя, он был за рулем, или еще кто-то? А полиции проще сказать, что это случайность, и ничего не расследовать». «Дядя Витя – это мамин друг?» Я не выдержала. «Ну да, брат дяди Максима». «Брат дяди Максима? То есть младший брат Максима Сергеевича, разбившийся 5 месяцев назад?» Мне срочно требовалось остаться в одиночестве и подумать. Я повела Лену домой. Наша стража неотступно следовала сзади. Проводив девочку, я не пошла к себе, а присела на скамейку. «Так вот в чем дело. Кажется, что-то прояснилось. Мама Лены и Виктор погибли вместе. Скорее всего, между ними была связь, а старший брат здесь ни при чем». Новая информация произвела впечатление. Глядя в пространство, я думала, какие еще выводы можно из нее сделать, и вдруг увидела того, кто в последнее время занимал все мои мысли. Он шел по дорожке и смотрел на меня. Я поднялась навстречу, чувствуя, как сжимается сердце от предстоящего расставания. По логике вещей, мне бы надо было радоваться, что весь этот кошмар скоро закончится. Что ж, похоже, с логикой у меня в последнее время не лады. Максим Сергеевич подошел вплотную и взял меня за руку. Надо же, после поцелуя он в первый раз снова ко мне прикоснулся. «Лена тебе рассказала, что мы уезжаем?» Это был не вопрос, но я кивнула. Странный у него был взгляд. Похоже, опять злился. Вот только на кого? «Да, жизнь преподносит сюрпризы. Раньше бы ни за что не поверил, что такое возможно. Жаль, это произошло сейчас. Я должен уехать». Я не понимала, о чем он. По-моему, речь не о Лене, и вообще было похоже, что он разговаривает сам с собой. Надо вернуть его на землю, тем более времени что-то узнать у меня осталось мало. После озера версию о похищении я отбросила. «У Лены есть свои деньги?» «Да уж, прямой вопрос. Некогда придумывать обходные маневры. «Ты думаешь только об этом?» «Интересно, о чем мне еще думать? О погоде?» С минуту он молча меня разглядывал, потом ответил. «Раньше не было, но 4 месяца назад я открыл на нее счет и перевел туда достаточно крупную сумму. Она сможет получить их после совершеннолетия». «То есть теперь она богатая наследница? Родственников ее проверили?» «В первую очередь. Там 2 еле живых старушки и все. Может, и правда переживают о родной душе, а может, как-то узнали про деньги, но подготовить покушение они не могли. Не беспокойся, я скоро во всем разберусь». Он вдруг резко притянул меня к себе, обнял и, наклонившись к самому уху, прошептал. «И тогда не оставлю тебе ни одного шанса не думать обо мне». Его горячее дыхание возбуждало меня, сердце готово было выскочить из груди. Не обращая внимания на отдыхающих, Максим Сергеевич запустил пальцы в мои волосы и жадно прижался к моим губам. На некоторое время я потеряла все ориентиры, где я, сколько уже здесь нахожусь. Наконец он меня отпустил. Пытаясь отдышаться, я ошеломленно смотрела в его потемневшие глаза. «Черт, как же не хочется уезжать!» — с досадой произнес он, и, криво усмехнувшись, добавил: «Только не вздумай пока выйти замуж». Максим Сергеевич ушел. «По-моему, он просто насмехается надо мной», — злилась я, глядя, как он удаляется. На следующее утро я узнала, что они с Леной уехали. У нас со Светкой было еще 2 дня до отъезда. Из упрямства я решила провести их здесь, хотя ни о каком отдыхе уже не было и речи. Оставшееся время мы с подружкой в основном прогуливались по тропинкам и аллеям. Она не приставала ко мне с разговорами, лишь изредка я ловила на себе ее задумчивые взгляды и была благодарна за молчание.